Глава 7. Нак в бешенстве. Эманор. «Ты идиот! Самый настоящий дебил! Недоразвитый полурептилия!» — изъяснялся в любви к Эманору Варгор. «Зачем ты ее вообще послушал?» «Зачем? Хороший, даже очень хороший вопрос. Лейдрей сам этого не понимал. Просто Стелла посмотрела своими большими глазищами, взмолилась, и Эманор сделал то, о чем просила его Нари. Совершил глупость, из-за которой теперь Мейра могла погибнуть. Потому что он, ну, просто не мог ей отказать. Сам себя он теперь ругал позабористей. Да и Варгор явно стеснялся присутствия Мендерса. Проректор смотрел на Эманора так, словно тот дитя неразумное. Ну да, такого идиота еще поискать». Расквасился, растекся розовой лужицей и сделал то, что просила истинная. Надо было отказать, но нет. Не смог. Не под прицелом ее глаз, не под звуком ее мелодичного голоса. Он мог отказать кому угодно и в чем угодно. Только не ей. «Ну что, наги, специалисты по зевам, доигрались?» Мендрос все-таки не сдержался. Ну да, субординация субординацией, а глупости Манор свалял ту еще. «Ладно, я дебил. Что делаем?» — спросил у Мендроса Нак. «Ну что, их завалило, вход и выход в библиотеку недоступен. С верхнего этажа не подобраться, потолок дышит на ладан. Еще немного, и остатки свалятся в читалку, а это может кого-то убить». При этих словах Эманор дернулся. «Да, Калхар и его приспешники, почему же его отбросило? Почему ударная волна так подействовала? Останься он вместе со Стеллой, вытащил бы. Хотя...» Один мятежный фолиант, который никто не заметил, заблокировал зевы. Тот самый, где писалось о свойствах порталов. Чтоб его, Калхарова княженция, своими руками сжег бы. Даже Эманор не мог прорваться в читалку, хотя пробовал раз 5. Варгор наблюдал, как Нага вышвыривает словно из пушки с таким видом. Если бы не ситуация, Эманор порвал бы мага на лоскуты и потоптался на них. Сдавил кольцами, пока кости, внутренности и мышцы не перемолются в кашу. Но сейчас был совсем не тот случай. Как бы издевательски не смотрел на Эманора Варгор, всякий раз, когда попытки Нага прорваться в читалку заканчивались оглушительными провалами, колдун скрипел зубами и выглядел так, словно его пытали. Он тоже переживал из-за Стеллы. Поэтому Эманор стиснул зубы и терпел. «Весь нижний этаж залит раскаленной лавой, и пока ее не разгребут, оттуда нам не пробраться в читалку тоже!» Продолжил лишать Нага надежды проректор. Варгор насупился и еще раз прошипел в сторону Эманора, словно это он, змеи-люд. «Ты идиот сраный! Слушай, ты, Сетх, закрой пасть!» Не выдержал Эманор. «Без тебя тошно!» Варгор подскочил к нему и замахнулся. Эманор защищаться не стал. «Ну давай, бей! Бей, если тебе от этого станет легче!» Варгор с размаху врезал кулаком в челюсть Эманора. Слабак. Только синяк поставил. Боль немного отвлекала от того, что творилось на душе Нага. Но ненадолго. Эмоции буквально рвали на части. Похлеще, чем во время опасных битв, когда войско Эманора балансировало в шаге от поражения. Даже тогда его так не клинило. Внутри словно закипала лава. Хотелось одновременно кричать, драться и получить по морде как следует. Последнего Эманор добился, но отчаянные мысли не отступили. А если с ней что-то случилось? Если ранена? Умирает. Эманор тряхнул головой и сосредоточился на свирепом лице Варгора. «Доволен?» — прорычал Нак. «Что? Теперь проблема решена?» «Жаль, что я тебя тогда не убил, во время войны. Ведь был случай!» Рявкнул Варгор и злобно оскалился. «Да-да, мне-то хоть не рассказывай. Это я бы тебя по стенке размазал». «Ребята, а вы часом о нашей проблеме не забыли?» Шикнул на обоих Мендерс. Эманор с Варгором сразу же повернулись к проректору. «Скажи, что делать, все сделаю», — выпалил Нак. «А я помогу», — добавил колдун. Мендрос посмотрел на Эманора, на Варгора и сообщил. «Вам придется работать сообща. Вы к этому готовы?» Эманор посмотрел на Варгора. Да, Калхар и его приспешники. Он на все готов ради Нари. На все и без исключений. Я — да, — заявил Нак. И я, — отозвался колдун. Вот так уже лучше, — кивнул Мендрос. Тогда слушайте, какой у меня план. Ты хоть когда-нибудь портативными порталами пользовался? Или только своими зевами? Фыркнул в сторону Эманора Варгор. Нак оскалился. «Ты достал. Закончим, прибью», — сказал без обиняков. Варгор усмехнулся. «А если Стелла меня предпочтет?» Эманор тряхнул головой. От этих слов кровь кипела в венах и захотелось не ждать, прямо сейчас расправиться с соперником. Он чуть снова не обратился в полузмея. «Чего молчишь?» Эманор прицелился вторым порталом в зев. «Заткнись. Я сосредотачиваюсь». Как же хотелось заткнуть Варгора навсегда. А если Стелла его предпочтет, тем более. А потом постепенно, медленно приручать Нари к себе. Но не может она остаться равнодушной. Физически она уже неравнодушна к Нагу. Варгор усмехнулся, но промолчал. Эманор бросил глянцевый невесомый шарик, и тот развернулся внутри зева. На секунду впереди показался читальный зал. Перевернутые столы, куски потолка, что айсбергами торчали в море застывающей лавы. Вот только Стеллу пока не было видно. Не было Калхара и его приспешники. Не было. Раз, два, три, четыре. Варгор еще не закончил считать, а зев схлопнулся и выход почернел снова. «Думаешь, успеем?» — спросил колдун с сомнением. «У тебя есть другие идеи?» — зарычал на него Эманор. «Да, убить тебя, прежде чем затащил Стеллу в ловушку!» Эманор усмехнулся. «Я бы не против, если знаешь, как повернуть время вспять. Давай, даже сопротивляться не стану!» «Нет, правда, если это поможет Стелле». Нак внезапно понял, что это не самый худший выход. Он назвал ее Нари случайно и на сильных эмоциях. Кто знает, как воспримет это Стелла. Она ведь все время давала понять, что не хочет отношений с Эманором, а он не желал мириться с этим решением истиной. Убеждал себя, что она просто смутилась, не смогла найтись с правильным ответом. А чего искать? Если бы влюбилась, все было бы просто. А раз так сложно... Эманор прикусил губу. Спасет Стеллу и скажет, что не имел в виду Нари как пару. Хотел сказать нечто вроде «малышка» или «умница», нечто ласковое. Слово «Нари» в устах нагов принимало самые разные оттенки. Вот те сетхи, что напали на Стеллу, тоже наверняка называли ее Нари. Сладенькая. Женщина, которую хочешь. Эманор усмехнулся. Горько и невесело. Она приравняет его к тем галдахрам. Ну и ладно. А то еще начнет избегать, думать, что он вот-вот на нее набросится. Все знают, что рядом с истиной оборотень почти утрачивает контроль. Как безумный жаждет ее тело, ее внимание, всю ее целиком. Лучше повременить с решительными признаниями. Вначале постараться соблазнить эту женщину. Приучить к себе и приручить. Да-да, и никак иначе. Чтобы для нее признание не прозвучало, как гром среди ясного неба, а наоборот, как нечто желанное. То, чего очень давно ждешь. Сейчас у него нет права на ошибку. В затылок постоянно дышит соперник, который готов в лепешку расшибиться, чтобы разлучить Стеллу и Лейдере. Эманор не может ее потерять. Нак швырнул еще один портал в зев. Раз, два, три, четыре, пять. Так же примерно, констатировал Лейдере. Я введу нас обоих в зев до упора, а там попробуем. И будь что будет. Что станется, если план не удастся? Если они рванут в выход, и тот захлопнется, Эманор не хотел даже думать. Да и вариантов больше не видел. Варгор все понимал, судя по его сосредоточенному злому лицу. Но тоже не возражал. Эманор взял врага за руку, вошел вместе с ним в зев и двигался до тех пор, пока ударная волна не начала дубасить в грудь, свирепо отталкивая назад. Остановился, прицелился, бросил. Варгор рванул и пропал за чернотой впереди. Ладно, скоро все станет ясно. Эманор выдохнул, сосредоточился. Теперь сам, только сам. Секунды на действие. Мгновение для исполнения плана. Миг, и либо пан, либо пропал». Наг пригнулся и размял ноги. Давненько он хорошо не бегал в такой ипостаси. Но сейчас так удобнее. Прицелился снова, швырнул и метнулся вперед, не глядя, не разбирая дороги, не думая и не пытаясь предугадать, поставив жизнь и здоровье на карту. Его подкинуло вперед, чуть назад и снова вперед. Эманор вылетел, как ядро из пушки, и уцепился за парту, чтобы не съехать в океан лавы. Верберы, что оставались в помещении, пораженно моргали, глядя на Нага, который появился словно из ниоткуда. На телах ребят виднелись ожоги, но сейчас это занимало Эманора в последнюю очередь. Он заметил Варгора, который склонился над телом Стеллы, бледный, неподвижный и будто неживой. «Что с ней?» — выдавил из себя Эманор. Он и сам сейчас не узнал бы звук собственного надтреснутого голоса. «Истощила себя. Но фолиант обезвредить не получилось», — глухо ответил Варгор. «Попробуем еще раз». Эманор кивнул, прицелился и прыгнул на парту рядом с колдуном, чуть покачался и, придя в равновесие, склонился над телом истинной пары. Она выглядела такой прекрасной, даже сейчас, когда лежала без сознания. У Нага дыхание сперло. Хотелось прижать ее к груди и не отпускать. Но он подал руку Варгору и постарался послать Нари импульс. Это мог сделать только Наг и только для своей истинной пары. Лишь в этом случае открывался доступ к ауре и магии женщины. Эманор втянул в себя энергию Варгора. По счастью, тот колдун-резонатор способен отдавать магию, ауру и усиливать чужие. Повезло. Наг зло усмехнулся. Уж повезло так повезло. Усилил воздействие, не стремясь сохранить в себе побольше магии и энергии. Восстановится. Высокородный Наг Лейдере быстро восполнит утраченное. Одно касание к ауре Стеллы и Эманора как молнией пронзило. В точности, как и в прошлый раз, этот акт был подобен соединению, предельному, сексуальному, мощному. Возбуждение накатило волной, напрягшийся член натянул брюки, Наг задрожал от нахлынувшего желания. Эманор засек взгляд Варгора, яростный, ревнивый и одновременно злорадный. Ничего, они еще поквитаются. Эманор усилил давление собственной энергии, магии, ауры, отдавая своей Нари все, абсолютно все, что только потребуется, предельно с ней соединяясь. Тело, которое уже несколько дней находилось в постоянном возбуждении, буквально изнывало от желания. Боль в паху все усиливалась, неудобная человеческая одежда сдавливала похуже набедренные повязки. Не просто не давала члену расправиться, еще и скрючивала торчащий колом орган, ширинка больно царапала нежную плоть. Эманор выдохнул и постарался отключиться от всего, включая дискомфорт и желание. Главным было восстановить Нари. Все остальное вторично, неважно. Эманор стиснул зубы и продолжал. Нестерпимо хотелось поправить член, чтобы было не так больно, но это лишняя потеря времени. Стелла, вот что сейчас самое важное. Главное, чтобы она не пострадала. Эманор попытался выровнять дыхание и продолжил, утраивая усилия. Стелла в себя не приходила. Лежала неподвижно, словно мертвая, будто трюк Эманора не подействовал. А может, он сейчас и не сработает? Пронеслась в голове паническая мысль. Вдруг... Если она и вправду не отвечает взаимностью, тогда она могла инстинктивно закрыться, не пускать в себя магию и энергию Эманора. Маг не знал, как в этом случае сработает его связь с истинной парой. Может, энергия просто уйдет в никуда? А может, два раза подряд этот трюк вообще невозможно проделать, и аура Нари просто не принимает столько чужеродной магии и энергии? Может... Звенело в ушах. Все внутри Эманора переворачивалось, смешивалось, закипало и путалось. Жгучее желание, от которого уже свело все в паху, и брюки казались орудием пытки. Леденящий душу страх, что Стелле уже не поможет его вмешательство, что ее сейчас так не вернуть. И злость на себя за эту нелепую ситуацию. За то, что послушался мольбы Нари. Не настоял на своем, как мужчина. Действовал, как последний влюбленный придурок. «Стелла, я очнулась от крика Эманора. Или Варгора, или оба орали вместе. «Это все ты, змей безмозглый! Зачем ты ее вообще сюда потащил? Какого лешего тебе понадобилось играть в безотказного мачо? Не мог по-мужски сказать «нет»? Хотя какой ты к черту мужик? Тебе на твоей шкуре показать, какой я мужик, а, Сетх? Или заткнешься? А ты заткни меня! А потом подумай, что мы будем делать дальше!» «Эманор, Варгор!» — позвала я. Тотчас двое мужчин склонились над моим лицом. «Ты очнулась!» — обрадовался Нак. «Ты в порядке?» — уточнил колдун. Я присела на парте и огляделась. Последнее, что я помнила, как пыталась нейтрализовать фолиант, который заблокировал порталы и зевы в читалку. «Вы? Как?» — удивилась я. «Потом», — деловито ответил Варгор. «Давайте пробовать обезвредить ту гадкую книгу». «Да ты вообще в своем уме, голдахре!» — напустился на него Эманор. «Она только очнулась, еле выкарабкалась. А другой Мейры у нас нет. И что ты предлагаешь, гад чешуйчатый?» Обернулся к нему Варгор. «Разбить здесь пикник и любоваться видами живой и неживой природы?» В эту минуту лава вспенилась и зашипела. «Приятный звук, да? Умиротворяет прям!» Оскалился в сторону Эманора Варгор. «Не знаю я, что делать дальше, доволен?» Развел руками Нак. «Но и снова заставлять Стеллу использовать дар, когда она уже дважды себя опустошила, безумие!» «Ну еще бы! А тащить ее сюда было не безумием?» — возразил Варгор. Мужчины набычились, прожигали друг друга взглядами и выглядели так, словно вот-вот опять бросятся в драку. Голова еще была гулкой и какой-то пустой. Я медленно встала, и меня тотчас заботливо поддержали с двух сторон. «Ну ты как?» — хором спросили Эманор и Варгор. «Вы меня пугаете», — призналась я. «И когда ругаетесь, и когда единодушны. Я думаю, что выхода нет. Нужно пробовать воздействовать на фолиант. Теперь у меня есть Варгор и его резонансная магия». «Порядком исчерпанная, чтобы привести тебя в чувство», — возразила Манор. «А как вы сюда прорвались?» — оглядела я мужчин. «Мэндрос придумал». Варгор сказал это так, словно злился, что не сам сообразил, как меня выручить. «Бросить в глубину зева портативный портал». «Сработало?» — удивилась я. «На 4 секунды». Опередил Варгора с ответом Эманор. «И вы успели, не побоялись?» Мужчины повели плечами, почти одинаково. Вот теперь я видела, что у них не только много разногласий, но и масса общего. Эти двое очень походили друг на друга. Одинаково рисковые, одинаково сильные и одинаково смелые. «Я хочу попробовать с фолиантом», — потребовала я. Эманор пожал плечами, Варгор потупился. «Ну давай. Ты же такой умный, мужик, мачо, крутой самец. Откажи ей, давай!» — подначивал Нак врага. Тот лишь бессильно развел руками. «Может и получится. Только учти, Стелла. Малейшие признаки магического истощения, и я прекращу тебе помогать. А сама ты однозначно не справишься». Строго предупредил Варгор. «Будто я не самостоятельная женщина, работница вуза и вообще попаданка, а какая-нибудь неразумная студенточка». «Хорошо», — выпалила я. «И я отрежу тебе доступ к своей энергии, если увижу, что твоя на исходе», — естественно, добавил Эманор. Так и хотелось сказать «да, папочка». Просто жалко было тратить время на иронию, все равно не поймут. Эти нелюди решительно взяли надо мной шефство. А хочу я этого или нет, это уже их совсем не интересовало. В который уже раз я мысленно вздохнула. Мужчины, они такие мужчины. Но вслух высказываться не стала. Ни время и ни место. Пора показать подопечному фолианту, где раки зимуют. Я сосредоточилась и приступила к работе. Книгу я так и не нашла, поэтому еще обезвредить ее было настолько сложной задачей. Когда бьешь прицельно, это одно, а когда наугад, рассеивая магию по всему помещению, это уже совершенно другое. Я прикрыла глаза и сделала так, как поступали мы с коллегами, когда множество фолиантов начинали чудить одновременно. Не до такой степени, конечно же. Скорее вредничать. Прятаться за чарами невидимости, из-под тишка пулять в студентов искрами или током. Теперь эти проделки казались мне ерундой на постном масле. Я разлила магию усмирения по всему пространству читалки. Несколько книг разом дернулись на полках. Раздался звук падения. Вот он. Мятежный фолиант все-таки подчинился. И теперь выплывал в реке лавы. Я вздохнула. Хорошая книга, очень хорошая. Но ничего не поделаешь. Они действовали сообща, книги. Одна экранировала порталы, а другие подавали энергию. Удивленно констатировал Эманор. Это уже что-то новенькое. Восстание машин, чтоб его... Выругалась я. Мужчины посмотрели так, словно я заговорила на латыни. Внезапно я совершенно отчетливо увидела распахнувшиеся зевы. Из-под двери послышался шум разбираемых завалов. «Уходи, мы выведем верберов», — почти приказал Эманор. «Давай, Стелла», — добавил Варгор. Я послушалась. Рванула в ближайший зев в общежитие и была такова. Пусть хоть обыщется. Судя по тому, что библиотека временно превратилась в руины, рабочий день стихийно окончен. А выяснять отношения с Эманором и Варгором у меня уже просто сил не оставалось. Вот только появившись у себя в квартире, я поняла, что сегодня покой – дело недостижимое. Похоже, мне эту функцию заблокировали за ненадобностью. Решили, что раз я такая бойкая и вечно рвусь на передовую, то и отдых мне в принципе не положен. Я тяжело вздохнула, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Вы настолько не рады меня видеть, Стелла», — усмехнулся Ненталь, император нагов. Я развела руками. «Тяжелый был день, просто кошмарный. А вы явно не с вопросом, как я себя после всего этого чувствую». «Мой брат спросит», — загадочно ответил Ненталь и слегка нахмурился. «Стелла, вы согласились вновь участвовать в отборе? Фиктивно?» «Да». «В таком случае я очень кстати. Я загрузил в ваш компьютер имена и изображения. Вы говорите фотографии. Тех придворных, которых я подозреваю в измене. Вам лучше знать их в лицо, чтобы понимать, к кому присмотреться». «Почему вы лично ко мне пришли?» Не могла не спросить я. Ненталь нахмурился уже сильнее. «В наш план посвящены только избранные. Не хочу, чтобы кто-то еще что-то знал. Даже если он из моих приближенных». «Хорошо, я изучу ваши данные». «Отдыхайте, Стелла Оленина». И Ненталь растворился в воздухе раньше, чем я поблагодарила его за пожелание. Да, а ведь я даже не успела спросить, когда начнутся предстоящие испытания. Ну и ладно, плевать. Сейчас я хочу лишь одного — помыться. Все тело чесалось от строительной пыли, пепла и вулканической копоти. Я сбросила одежду и направилась в ванную. Теплая вода обволакивала, обнимала и успокаивала. Я лежала, пока ванна набиралась, и, прикрыв глаза, старалась привести себя в чувство. Слишком много событий для одной несчастной попаданки и слишком много мужчин для одной женщины. Эманор и Варгор. Красивые, умные, сильные, властные и заботливые, как ни странно. Ну, прямо не фэнтези про брутальных самцов, а розовые сопли про загадочных принцев. Мак назвал меня Нари, или мне только почудилось? От этой мысли стало вдруг жарко. Или эта вода поменяла температуру? Я поднесла руку к крану. Да нет же, такая, как раньше. Я ополоснула горящее лицо. Может ли случиться, что я действительно Нари для Эманора? И он не играл со мной, а на самом деле хотел отношений? Где-то в глубине души зашевелилась надежда, а в памяти мгновенно всплыла сцена. Я на руках Эманора в бассейне. И мы целуемся, как заведенные. Тело окутывает жар, а от нага исходит такое тепло, что почти невыносимо хочется прижаться к нему. Слиться с этим мужчиной. Нежные губы Лейдере ласкают, обжигают и лишают воли. Я таю в руках этого мужчины, плавлюсь и сгораю от желания. Пузырьки удовольствия бурлят в крови. И все неважно. Все-все. Где мы, кто мы, что случится потом? Есть только он и я. Его вздрагивающие пальцы, что жадно притягивают к себе, словно хотят забрать без остатка. Его язык, который выделывает такое... я просто теряю контроль. Зарываюсь пальцами в его волосы, едва сдерживаю стоны и думаю только об одном. Лишь бы он не останавливался. Лишь бы все это не оказалось сном. «Стелла...» Он шепчет одними губами. «Стелла, моя...» «Или мне кажется...» «Стелла...» Я распахнула глаза и поняла, что голос Эманора доносится из-за двери ванной. «Стелла, ты тут?» «Я в ванной...» Смущение опалило щеки и уши. Я собиралась объяснить, что моюсь, совершенно голая и пока входить не нужно. Но в эту минуту Нак уже пересек порог. Я попыталась прикрыться, потому что взгляд Эманора так и прилип к обнаженному телу. Мускулы Лейдере вздулись, тело напряглось так, что казалось, одежда вот-вот разойдется по швам. «Я не понял, что ты моешься», — прочистив горло, произнес Нак, но не ушел. Так и застыл рядом. Грудная клетка вздымается, ноздри раздуваются, кулаки сжаты. То ли злится, а то ли... еще что. Я тоже окончательно растерялась. Только прикрывалась руками и смаргивала. Эманор слегка подался вперед, но не сделал ни шага. Облизал губы, словно те резко пересохли, и сглотнул, будто и горло пересохло тоже. «Я хотел тебе сказать...» «Может, вы пока выйдете?» Наконец-то нашла я в себе силы выдавить. Эманор послушно исчез за дверью. «Стелла!» — послышалось оттуда. «Я хотел тебе сказать, не обращай внимания на мои слова там, в читалке. Я не имел в виду ничего, когда называл тебя Нари. И я жду тебя на обучение. Уже не сегодня. Отдохни и набери сил. Мэндра сказал, что работа библиотеки приостановлена на неделю. Так что ты сможешь завтра прямо с утра приехать ко мне. Я пришлю за тобой машину. Проинструктирую по поводу зевов и отбора. До встречи». Я почему-то поняла, что он ушел. Сглотнула, потому что в горле застрял ком. Он сказал... Он назвал меня Нари просто так? Я почувствовала во рту горечь. Вдруг захотелось заплакать. Даже странно. Я не ревела, когда нас с медведями засыпали глыбы в библиотеке. Я боялась не выжить, потому что потолок продолжал упорно осыпаться на голову. Но плакать мне тогда не хотелось вовсе. Напротив, я желала бороться. Все внутри меня протестовало. «Врёшь, не возьмешь. Вот что крутилось в голове. А вот сейчас словно небо на плечи упало. Я шмыгнула носом. Вот гад, вломился ко мне в ванную, чтобы сказать, что я для него на самом деле ничего не значу. Не мог дождаться, пока помоюсь. Все-таки сволочи эти наги, все как один. Ну, разве что он Инталь может получше. Все ж таки император, как ни крути. Хотя я с ним так мало общалась. И он собирается сунуть меня на отбор, чтобы решить свои государственные проблемы. А защита, охрана, хоть какие-то гарантии? Да нет. «Все они гады чешуйчатые», — верно сказал тогда Варгор. Я шмыгнула снова и разревелась. Сидела, вытирала слезы влажной ладонью, прижав согнутые ноги к животу, и плакала в ванне. Наверное, чтобы вода побыстрее набиралась.